Глава вторая. Богиня Айфур. Эрис разозлилась на тетю. Разозлилась так серьезно, что едва не швырнула вазой в окно, чтобы расколоть наступившую тишину. Но где-то в глубине души она понимала. В главном тетя права. Неважно, кто это будет. Не мэтр Гийота, кто-то еще. Быть может, даже более отвратительный. Но этого ей не миновать. Сколько веревочки не виться, она бедна и одинока, и заступиться за нее некому. Ей придется сделать выбор. Жаль, что выбора-то никакого нет. Но она никак не могла отогнать от себя мысль о красных руках мэтр Гийо с пальцами, похожими на сосиски, один из которых был перетянут серебряным ободом уродливого фамильного кольца, и о том, что будет после свадьбы. И хотя тетя деликатно называла это физической стороной любви, которая не имеет большого значения в отношениях и браке. Но от облачения в красивые слова суть не менялась. Лучше удавиться, чем лечь в постель с мэтром Гийо. Его сальные волосы, загибающиеся наверх от воротника, жадный мутный взгляд, которым он раздевал ее всякий раз, когда думал, что его никто не видит, и пухлые губы с красной каймой вызывали в ней такую дрожь отвращения, что она даже чай не могла пить в его присутствии. Чашка норовила выскочить из рук. Эрис уже была замужем и знала о физической стороне любви предостаточно, и мысль об этой части их брака приводила ее в ужас. Хотя не только это. И, может, он хороший человек, может, хотя и не умный, может, он заботливый и добрый, возможно, но он не любит поэзию, и музыку, и ветер, науку, чтение и бродить по берегу моря. Он не ездит верхом, а только в двухколке. Он читает по слогам, и только канон и словословие к нему. Из музыки он любит только храмовый хор, а живопись считает мазнёй, за которую приходится очень дорого платить. Его интересуют лишь огород и куры, и еще подношения родителей учеников за то, что он исправно порит розгами их слишком непоседливых детей. Мыслимое ли дело, что ему приносят яйца и масло в глиняных горшках за то, что он сечет и ставит на горох непокорных мальчишек? А гордится он по-настоящему только тыквами в огороде за его маленьким домом, еще покровительством мецената милорда Байли, чьи следы ног он готов целовать. Он завтрака думает про обед, а с обеда про ужин, и единственное, о чем он может говорить с воодушевлением, это запеченная баранья нога с розмарином. Они настолько разные, что она даже не знает, о чем его спрашивать, чтобы поддержать беседу, если только о тыквах. Она, как парус, который ловит грудью ветер, устремляясь мыслями вдаль, к новым землям и знаниям, а он как мышь, что возится в норе со своей крупой. Зачем она ему? Но он с упорством обреченного из раза в раз появляется на пороге их дома и рассыпается в комплиментах тете, чтобы затем сразу же замолчать при появлении Ирис и, скупо отвечая на вопросы, краснеть и шумно дышать, прихлебывая чай и боясь поднять глаза. И к этому, быть может, можно и привыкнуть. Ей не обязательно обсуждать с ним книги или музыку, но что делать с отвращением, которое она испытывает всякий раз, когда он касается ее руки? Что делать с физической стороной любви в браке, которая невозможна в одиночку, и от которой нельзя отгородиться музыкой, ветром и ширмой из книг? В тот день после разговора с тетей она села за столик, взяла чернила, перо и лист бумаги. Долго думала, собираясь с мыслями и вспоминая то, о чем в глубоком детстве говорила мама, когда была еще жива. Всякий раз перед сном она рассказывала ей то, что люди называют сказками, о далеких местах и прекрасных замках, о людях, повелевающих бурей, о каменных арфах, что выступают из скалистых утесов, и ветре, который играет на них, извлекая чарующую музыку. И о богине Айфур. Сейчас, будучи взрослой, Ирис не слишком верила в это, в аярскую магию. Но сегодня ее захлестнуло такое отчаяние, такая тоска, что она готова была пойти и, не раздумывая, броситься в море. Никакого выхода нет. А будущее в виде супруги мэтра Гио казалось настолько беспросветным и убогим, что в высоких утесах Мадверы она впервые задумалась всерьез. Ей не с кем было поговорить. На 50 квардов в округе у нее нет родных и друзей. А поехать к Анри в одиночку? За такое тетя выставит ее из дому прямо сегодня. Ей некому поведать свою печаль. Так пусть хоть ветер услышит ее боль. Она обмакнула перо в чернила и написала на листе изящным почерком. «Ветер, в тебе заключена великая сила. Услышь меня. Ты бываешь везде и знаешь все. Отыщи в этом мире для меня спасение. Подхвати мои желания, мое отчаяние и боль и отнеси тому, кто может мне помочь. И вернись с надеждой. Твоя дочь. Ирис Айфур». Второе имя ей дала мама, имя ее рода по материнской линии. Айфур — западный ветер, тот, что приносит самые страшные штормы и ураганы, небывалые ливни и грозы, терзая каменную грудь Мадверского побережья. Ветер, которого боятся все моряки, и чтобы задобрить грозную богиню Айфур, каждый раз, отплывая на запад, на носу корабля укрепляют ростру, статную женщину с развивающимися волосами. Ири сложила письмо, взяла огниво и пошла на берег. Долго сидела на вершине утеса, подобрав под себя ноги, слушая, как внизу шумно дышит море, без устали перебирая бесконечные четки камней, и глядя на одинокую скалу с башней маяка, выкрашенной в белый цвет, наверху которой уже разгорался сигнальный огонь, думала: кто бы ей указал путь? Она отчаялась настолько, что мысль о том, чтобы просто шагнуть с утеса вниз, казалась почти спасением. Это бы разом решило все проблемы. Ах, если бы отец был жив! Если бы можно было сесть с ним сейчас рядом и поговорить обо всем, спросить совета и просто послушать одну из его историй, чтобы он погладил ее по волосам, поцеловал в макушку и сказал простые слова: «Все будет хорошо, моя девочка». И это все, чего ей хотелось. Одинокая слезинка скатилась по щеке. Она закрыла глаза, стиснула пальцы, шепча молитву странствий, вложив в нее всю силу своего отчаяния, представила, что это письмо — это чайка, подхватившая восходящий поток воздуха, и подожгла его. Призрачная птица выпорхнула из рук и устремилась прочь. Письмо сгорело быстро, вспыхнуло и полетело с утеса огненным лепестком, рассыпалось искрами и исчезло, не оставив никакого следа. Ирис вздохнула, бросила прощальный взгляд на багровый закат и пошла домой. Если бы айярская магия была правдой, ее мать была бы жива. Но магия давно покинула этот мир. Во всяком случае, в ее жизни никогда не случалось ничего магического. С того вечера с тетей Агастой они не разговаривали. Ирис уходила после завтрака в сад, рисовала, разбирала книги в комнате, читала, бродила по берегу и думала, думала, думала. Пыталась примирить себя с мыслью о неизбежном. А в доме тем временем сгущались тучи. Даже Лиза и Софи, веселые и беззаботные, как обычно, в эти дни были прилежны и молчаливы и не приходили к ней за уроками живописи. Хотя, может, на то был прямой запрет от их матери. И кухарка, и горничная, и Мартин, их старый слуга, и даже конюх старались меньше попадаться на глаза хозяйки, а с Ирис и вовсе только здоровались, потупив взгляд. И вот сегодня, извольте, прибыло подкрепление в виде тетушки Клэр. Ири ждала, когда же, объединившие усилия тети, позовут ее для душещипательной беседы, и по всему видно было, что состоится она сразу же после обеда. Обдумав все как следует, Ирис решила, что надежда на спасение, хоть и маленькая, но еще осталась. Она надеялась дождаться решения суда, и, быть может, судья будет милостив и оставит в ее распоряжение последнее, о чем она просила в своем ходатайстве. Флигель их дома. Он не представлял никакой ценности. Неказистый, старый, и последние годы в нем жил лишь садовник. Ну какая разница? У нее будет свой угол, независимый от тети Агасты, а на жизнь она заработает, давая уроки. Это была хоть и слабая, но все же надежда. И тетя не должна отказать ей в этой маленькой отсрочке, а потом она съедет отсюда и забудет все, как страшный сон. Обед прошел в гнетущей тишине, прерываемой лишь стуком ложек, да пыхтением горничной и еще замечаниями тети Клэр о небывалой жаре уходящего лета. Но едва обед закончился, у двери жалобно звякнул бронзовый колокольчик, и на дорожке к дому появился почтальон. Письмо распечатала тетя. Она быстро пробежалась по нему глазами, чуть наморщив переносицу, а затем с вызовом посмотрела на Ирис и, бросив его на стол рядом с соусницей, произнесла торжественно: «Что и следовало ожидать. Твой флигель пойдет с молотка. Просит освободить его в ближайшее время». Суд отказал в удовлетворении ходатайства. Ирис перечитала письмо несколько раз, слыша, как снаружи гремит чашками горничная, накрывая среди кустов белых роз чайный столик. Ах, если бы все могло сложиться иначе! Отец взял денег в долг и вложил в торговые предприятия Эрхарда и Даррена, обеспечив тем самым Ирис приданное. Дело было выгодным, и за год обещала удвоить сумму, взятую в банке. Но богиня Айфур была жестока в этот раз, погубив в Арнайском проливе 4 из 5 кораблей с товаром. А после того, как Ирис в библиотеке ударила Даррена по лицу, злопамятный брат ее мужа решил отомстить, выкупив у банка долги ее отца и немедленно потребовал выплаты, хотел ее унизить. Подал в суд и отобрал у них все. Все-то последний Леи, даже несчастный флигель, который и домом-то назвать нельзя, а теперь все, что у нее осталось, сундуки с дневниками и книгами отца, что стояли в том флигеле. Но она не удивилась бы, потребуя он и эти сундуки. Он обещал проучить ее, ободрать как липку и оставить без единой Леи. Что же, надо дать ему должное. Даррен умел держать слово. Ирис опустила письмо на колени и грустно посмотрела в окно. После полудня жара стала невыносимой. Небо медленно наливалось свинцом, а над морем западной стороны проползла, сгущаясь, тяжелая дымка. Солнце затуманилось, и воздух застыл без движения, наполнившись духотой и влагой. Исчезли стрекозы, и замолчали птицы, и даже море стало тихим. Таким тихим, словно в пору большого отлива, который бывает раз в 5 лет, когда вода уходит далеко от берега, и прибоя совсем не слышно. Ирис вышла на балкон и посмотрела на запад. Над горизонтом начали собираться истинно черные тучи с багровой каймой по краю. Будет шторм. И по всему похоже, что это первый из череды больших осенних штормов, что рвут на части высокие утесы Мадверы, каждую осень изменяя береговую линию бесчисленными обвалами. Только в этом году время осенних штормов наступало как-то уж слишком рано. «И, душа моя, ты должна быть непреклонна», — услышала Ирис, приглушенный голос тети Клэр, доносящийся из сада. Они прогуливались меж розовых аллей, прикрывшись кружевными зонтиками, хотя дымка совсем уже поглотила солнце. «Но если она откажется, ах, милая, я не знаю, что делать. А ты не думала отвезти ее в Рокну на бал невест? Уж там-то найдется кто-нибудь желающий. Слышала я, у верров подобные девицы идут на расхват». Тетя Клэр еще понизила голос, но у Ирис был прекрасный слух. Она подошла ближе и присела так, чтобы тетушки не увидели ее за креслом-качалкой. «Много чести для дурной крови, и потом, это же такие расходы, платье, карета. Нужно снимать в Рокни дом, да и с какой стати я буду с ней носиться? Если бы покойный Людвиг хоть в чем-то меня слушал, то не воспитал бы ее такой». И в ее положении воротить нос чересчур самонадеянно. Да она мне руки должна целовать, что я до сих пор терплю ее здесь. Ах, милая, я так устала. Душа моя, тебе нужно развеяться, ты очень бледна. Почему бы тебе не посетить нас в Фессе в самое ближайшее время? А, кстати, когда мэтр Гио обещал вас представить милорду Байли? Я слышала, милорд очень богат. О, тетя Агаста оживилась, да. В следующем месяце они всем семейством переезжают сюда, на побережье. Я же говорила тебе, что его жене лекарь прописал морской воздух. Так вот, их особняк почти закончен. Заложен парк и дорога, и... О, боги, ты даже не представляешь, какая там роскошь! Мы завтра прокатимся туда, посмотришь издали, там чудесно. А самое главное, сюда же переезжают два его сына и сестра с племянником, и в честь новоселья будет бал. Моей Софи через 2 недели исполнится 16, и мэтр Гио клятвенно заверил меня, что нам будут рады в этом доме. Но ты же понимаешь, милая, что если эта строптивая дрянь откажется от его предложения, он едва ли захочет представлять мою Софи семейству Байли. А Софи — это был бы головокружительный успех. Быть впервые представленной на балу у Байли, да еще войти в ближайший круг. Его сыновьям и племяннику самое время подумать о невестах. Тем более, что боги не обделили Софи красотой и талантами. «Ты говорила, мэтр Гио родня Байли? Очень дальний родственник по линии жены лорда, но он очень близок с леди Байли и вхож в их дом на коротке». Я уже пожертвовала 1000 ланей на его школу и обещала, что девочки помогут на благотворительном вечере. Я вошла в попечительский совет школы и даже уступила ему на несколько дней нашего садовника. Я не хочу, чтобы все мои усилия пропали в туне. Но что поделать? Тетя Агаста понизила голос почти до шепота. Он просто помешан на моей дурной племяннице. И если она ему откажет, он обидится. Он ведь очень гордый человек. Ах, милая, мне нужно, чтобы она приняла его предложение любой ценой. Душа моя, ты должна быть сильной и стоять на своем. Да я не расстаюсь с нюхательной солью и мятным чаем. Я ночами не сплю. Столько сил у меня все это отняло. Да что говорить? Одна надежда на тебя, милая. Ты умеешь взывать к людскому благоразумию или, клянусь богами, я выставлю мерзавку из дому, вышвырну, как кошку за ворота. Они завернули за угол веранды, и голоса утихли. Ирис медленно поднялась с пола и вернулась в гостиную. Ее переполняла бессильная злость. Она взяла в руки книгу, но глаза не различали букв, прошлась вдоль полок, касаясь пальцами корешков. Дотронулась до струн дзуны, и те отозвались жалобным звуком. Она пыталась успокоить сердцебиение и не могла. Тревога, копившаяся в воздухе, опутала ее, словно сеть, и она, как муха, угодившая в паутину, билась в отчаянии, но вырваться не могла. Мерзавка, дрянь, дурная кровь, слишком много чести. Вышвырну, как кошку. Эти слова жгли, как каленым железом. Если бы ей было куда уйти, она бы ушла прямо сейчас, навстречу надвигающейся грозе. Да пусть они сквозь землю провалятся, она не примет предложение мэтра Гио, и пусть тетя катится к морскому демону в зубы, пусть выставит ее из дому, пусть! Пусть! Но куда ей пойти? «Милая!» Тетя Клэр появилась в дверях и, махнув ей пригласительным жестом, сказала: «Не присоединишься к нам?» «Сейчас начнется». Ирис вышла в сад. Из-за духоты дамы решили пить чай не на веранде, а в открытой беседке, надеясь поймать хоть какое-то движение воздуха. Но никакого движения не было. Мир застыл в тревожном ожидании. Горничная принесла лимонад. К горячему чаю так никто и не притронулся, несмотря на лимон, мелиссу и мяту, которыми его сдобрила кухарка. Ирис расположилась напротив тети Клэр и покосилась на болонку, сидящую на соседнем стуле. Болонка изнывала от жары, шумно сопела и неодобрительно смотрела на всех, время от времени поскуливая. «Итак, милая, — начала тетя Агаста, — ты все обдумала? Мэтр Гио приедет завтра, и мне бы хотелось, чтобы ты поступила как взрослая, разумная женщина. И я тоже считаю, душа моя, вы должны быть благоразумны», — добавила тетушка Клэр. «Репутация женщины в вашем положении — вещь весьма хрупкая, а вот наличие такого добродетельного и уважаемого мужа, как мэтр Гио, навсегда защитит вас от любых подозрений». Она посмотрела на Ирис взглядом, полным жалости и осуждения, и принялась медленно обмахиваться веером. Все это Ирис уже слышала. Тетушки говорили долго, по очереди взывая к ее благоразумию, добродетели и кроткому нраву, говоря о том, что женщине следует быть мягкой, гибкой, покорной, чтобы обрести свое счастье. Они воодушевились ее молчанием и потупленным взглядом, принимая это за знак смирения. Только смирения никакого в ней не было, и благоразумия, и кроткого нрава. Внутри нее зарождалась буря, совсем такая, какую предвещала эта зловещая тишина, сковавшая все вокруг. И у бури этой не было названия. Ирис сама не понимала, что с ней происходит, но казалось, что мир вокруг сейчас взорвется, а она станет центром этого взрыва. Тучи наползли на небо, серо-лиловые, отяжелевшие от влаги, и окончательно поглотили солнце. И в этом гнетущем безмолвии природы хриплое дыхание болонки и увещевание теток звучали почти кощунством. Почему они не чувствуют этого? Ирис уже не слышала их слов. Она сжимала ладонями стакан с лимонадом, глядя на оранжевые и желтые дольки в графине, и, вдыхая тяжелый предгрозовой воздух, ощущала, как он проникает в легкие, как гроза вползает под кожу и растекается внутри по венам, наполняя ее одним желанием — закричать, расколоть эту тревожную тишину, заглушив бестолковое щебетание теток, услышать гром и ветер, и рев прибоя, призвать шторм и обрушить его на их головы. Шторм, который бы смыл всю Мадверу к демонам в море, сравняв ее с землей и школу, и мэтр Гио, его тыквы и двуколку, милорда Байли с его особняком и эту треклятую сопящую болонку вместе с двумя тетками и лимонадом. И ее, Ирис Айфур, тоже, чтобы ей не пришлось говорить вслух того, что они хотят от нее услышать. Желание это было таким сильным, что она неосознанно сдавила стакан, и он лопнул с противным хрустом, рассыпался на куски, и один из осколков вонзился ей в руку. И кровь тут же залила скатерть, расшитую фиалками. Тетки заохали, болонка истерически залаяла, горничная бросилась к Ире с полотенцем, и, словно насмехаясь над всеми ними, мир внезапно раскололся на части. Небо распорола молния от края до края, от маяка до колокольни где-то там на другом конце Мадверы. А затем громыхнуло так, что стекла в доме вздрогнули, и вслед за этим налетел порыв ветра. Он подхватил скатерть, сметая со стола окровавленные осколки стакана и чашки из тонкого фарфора, салфетки, ложки, пирожные в маленьких вазочках, швыряя все это в пыль, и помчался дальше, переворачивая легкие плетеные стулья, корзину с болонкой и срывая дурацкую шляпку с рыжих волос тетушки Клэр. Он закрутил кусты сирени и жимолости, содрал с роз все лепестки, хлопнул ставнями на втором этаже дома, сбросив с балкона горшки с геранью и вербеной. С грохотом разбилось стекло двери, выходящей на веранду, осыпав крыльцо дождем осколков. Мимо полетели листья, передник кухарки, забытый на заднем дворе, и кружевные зонтики тетушек вперемешку с розовыми лепестками. Но это было только началом. Вслед за первым порывом ветра налетел второй, еще более страшный. Облака пыли понеслись над деревьями, устремляясь вверх, и небо снова озарилось молнией. Она вонзилась пылающим копьем в море и взорвалась ослепительно яркой вспышкой, а после загрохотала так сильно, что, казалось, это раскололся сам небесный чертог, и вслед за этим над Мадверой разверзлись небеса. Сквозь порывы ветра и раскаты грома донесся тревожный звон колокола на главной храмовой башне, возвещая о приходе стихии, начался большой осенний шторм. Шторм неистовый и ужасный, и такой яростный, словно это сам бог моря поднял на дыбы своих коней и помчался, чтобы приветствовать богиню Айфур.